Глава четвертая. И раз-два, взяли. Ух, я вытер пот со лба. Генератор и бочка дистоплива были уже в Абастумане, а мотки провода, лампы и всякая фурнитура еще в моем гараже. Но, похоже, на сегодня уже никаких порталов не получится. Ничего, Гоша и у меня переночует, чай не барин. Тем временем на улице послышалось «рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Гоша стоял у дверей гаража с отвисшей до пупа челюстью. Судя по звукам и Гошиной реакции, меня почтила присутствием племянница Машенька на своем дерби. Она, зараза, долго тренировалась делать стоппи, это когда при торможении мотоцикл встает на переднее колесо, за это время убив полтора комплекта пластика, который, между прочим, менять пришлось мне. Причем в момент зависания дерби она с него грациозно спрыгивала. Поначалу, конечно, получалось, что скутер кувырком летел в одну сторону, Маша рыбкой в другую, но, наконец, она освоила этот трюк и постоянно его применяла для приведения в обалдение мужской половины человечества. Теперь достаточно было мельком взглянуть на Гошу, чтобы сделать вывод о полной успешности процесса. «Добрый день, дядь Жора! Ты не очень занят? Помнишь, мы договаривались мне ТО сделать?» «О, а выглядишь ты как обалденно! Вроде же этап был в Курске, а по тебе скорее скажешь, что на Канарах». «Привет, племянница. Познакомься, это Гоша. Ну, давай, закатывай свой драндулет, посмотрю. Поди уже ремень пора менять». Я собрался позвать Гошу, чтобы повысить его технический кругозор зрелищем полуразобранного скутера Derby GP1 250. Но цесаревича в гараже не оказалось. Маши тоже. «Однако», — подумал я, откручивая болты крепления вариаторной крышки. «Дядя Жора!» — в гараж изящно просочилась племянница. «У меня к тебе огромная просьба. Мы с Гошей хотим на гору съездить. Дай на пару часов свою Хонду. Честное слово, ни одной царапинки на ней не будет». Вообще-то Маша ездит очень неплохо, когда не выпендривается, конечно. Гора — это смотровая площадка в Лужниках, там часто собираются байкеры. В принципе, пусть Гоша на Москву посмотрит. «Ладно, дам, только вот что. Гоша только-только после тяжелой болезни даже еще не совсем оправился. То есть ехать как человек. Тебе-то, собаки, что, если упадешь, так отряхнешься и дальше, а ему, может быть, совсем плохо». Отъехала Маша действительно вполне чинно, но не учла, что у человека есть не только зрение, но и слух. Как только она свернула за гаражи, раздалось щелк-щелк. Две скорости вниз, а затем быстро удаляющийся истошный вой, раскручиваемого до предельных оборотов движка. «Не потеряла бы она так Гошу», — подумал я. Хотя наверняка ж предупредила, чтоб держался покрепче. Через два часа они, понятно, не приехали, но через три я опять услышал вой мотора своей Хонды, писк тормозов, и из-за поворота степенно выкатилась эта парочка. «Спасибо, дядь Жора, мы замечательно потусовались и ездили совсем медленно, нас в троллейбусы обгоняли, правда, Гоша?» Упомянутый промямлил нечто нечленораздельное, которое при большом желании можно было принять за полное согласие с предыдущим оратором. Маша вкатила в гараж мой мотоцикл, Гоша увивался рядом, пытаясь помочь, села на свой дербик и, послав Гоше воздушный поцелуй, умотала. «Какая женщина!» — вернулся к Гоше дар речи. «Да уж, на свежего человека Маша производит совершенно убойное впечатление. Но ты не пугайся, это только когда ей вожжа под хвост попадет, а так, большей частью, вполне вменяемое существо. Как тебе, кстати, панорама нашей Москвы? Понравилась?» «Нет, ну какая женщина!» «Диагноз ясен», — подумал я. И не ошибся. Весь вечер Гоша пытал меня на предмет подробностей об объекте своего восхищения. Но, мало того, ближе к ночи позвонила Маша и даже, похоже, несколько смущаясь, попросила рассказать, кто такой Гоша, откуда, женат ли он и вообще. «Сами разбирайтесь», — буркнул я и сунул телефон Гоше. Спать давно пора, между прочим. Они разобрались. Через пять минут Гоша вернул мне телефон, некоторое время мялся, но, наконец, выдал. «Жора, я позвал Машу сюда. Я сказал, что по телефону ничего о себе говорить не могу». «Интересно, что Машка теперь думает? Мне кажется, надо ей рассказать, кто я такой и откуда. Она обещала, что никому ничего не скажет». В общем-то, я уже начал обдумывать подобный вариант. Маша достаточно умна, чтобы понять, болтать о таком действительно ни к чему. А еще один человек в нашей команде лишним не будет, пожалуй. Ладно, расскажем. Кстати, она тебе не говорила, что тоже умеет летать, и неплохо. Можно уже в Абастумани первую российскую авиаэскадрилью формировать. Есть из кого. Вид приехавшей Маши добил Гошу окончательно. Сняв мотокомбез, она оказалась в шортиках и маечке. Поэтому, кто он такой, объяснять пришлось мне. На Машу интересно было смотреть. Она видела, что я не шучу, но поверить не могла. Так и маялась. Пришлось нам с Гошей показать свои способности в действии. Маленькая дырочка в Абастумани 1899 года поставила точку в Машиных сомнениях. Услышав, что завтра мы открываем из гаража большой портал, она заявила, что тут же помрет от разочарования, вот прямо не сходя с места, если завтра ее не пустят в тот мир. «Ты там собираешься, как сейчас, в этих своих трусах щеголять или в мотокомбезе?» — поинтересовался я. «Ой, действительно. Гоша, а что у вас там носят?» Вопрос «что носят?» оказался не единственным требующим разрешения, так что на следующий день мы в Абастумани не попали. Зато через день в Российскую империю по приглашению наследника и цесаревича приехала племянница, уже неплохо известного там инженера и пилота Найденова, сама тоже в какой-то мере инженер, в незначительной. Пилот, вот это без оговорок, здесь она, если и не лучший пилот в мире, то уж второй наверняка, и дизайнер. Хрен его знает, известно ли тут это слово. Госпожа Мария Островская явилась на фирменном мотоцикле производства своего дяди. В прошлой жизни это был хондовский зумер. Правда, этот скутер не очень-то походил на здешние мотоциклы, ну да ладно, он и в нашем мире был похож только на самого себя. На даме был камуфляжный костюм, зеркальные очки и черный шлем. Сзади на скутер был приторочен здоровый баул со шмотками, а под седлом сумка поменьше с какой-то дамской мелочью. По уже протаренной мной дороге Маша подъехала к Гошиному дворцу, где я по мере сил разыгрывал сцену «Дядя встречает долгожданную племянницу». Впрочем, зрителей было немного, и я особо не надрывался. На этом легализацию мы сочли законченной, и Гоша взялся показывать гостье поселок, но я потребовал сначала открыть портал ко мне в гараж, что и было сделано. Ладно, пару дней им на прогулке под луной или под чем там получится, а мне есть чем заняться. Если кто помнит, у нас в планах было создание авиапромышленности, и на начальном этапе главным затыком являлись моторы. С хорошим мотором полетит даже хреноватый самолет, а без оного... Продолжать таскать из Москвы ротаксы не хотелось. Гоша, кстати, сразу ухватил суть. Беда не в том, что в России сейчас нет ни самолетов, ни моторов. Нет людей, знающих, как это сделать, и нет производств, на которых эти люди смогут сначала приобрести знания, а потом их с толком использовать. Так что передо мной стояла задача родить документ. Какое оборудование и инструменты вообще нужны, что покупать в России, что заказывать за границей и что может понадобиться такого, чего в Гошином мире вообще пока не существует. В общих чертах понятно, где потом покупать каждый напильник или станок, это в рабочем порядке разберемся. Ну и нужен был образец движка, достаточно простого, чтобы его можно было производить в России начала прошлого века. Мотор лучше двухтактный, при небольших мощностях он проще и легче аналогичного по параметрам четырехтактного, а повышенный расход горючего и небольшой ресурс на начальном этапе самолетостроения сильно не помешают. Так уж получилось, я знал, где этот образец взять. Мой старинный приятель Боря Фишман, с которым мы в далекой молодости строили первый самолет, собрался, наконец, не дожидаясь выхода на пенсию, уехать к своим в Канаду. У него там еще с советских времен немало родственников осело проездом на историческую родину, а пару лет назад к ним присоединилась и жена с детьми. Борю давно туда звали, но он держался стойко, мотаясь через океан только в отпуск. Но нет таких крепостей, которые... Короче, грянул кризис, и перед Борей встала дилемма. Или научиться питаться Святым Духом, или собирать манатки и ехать воссоединять семью. Вот он и паковал чемоданы. А в свое время Боря построил очень неплохой движок для самодельного самолета, оппозит на базе двух цилиндров от Иж-планеты. Последние 20 лет он у него пылился без дела, и вот уж его тащить в Канаду никакого смысла не было. Так что отдал Боря этот мотор мне без возражений и даже денег не взял, сказав, что это подарок, а побыть евреем он еще успеет. Еще я сделал несколько набросков самолета, которому предстояло стать первенцем русской авиапромышленности. Любой знакомый с историей авиации человек без проблем узнал бы в нем контуры Фарман-4, потому что не следует сразу показывать всему миру, как правильно строить аэропланы. Пусть сначала посмотрят, как это делается через задницу, нагородят себе копий этого убоища. Не будем чрезмерно облегчать жизнь потенциальному противнику, да и всем остальным тоже. Гошин высокоплан, он пока остается уникальным и не для широкой публики. Далее я пошарил в интернете на предмет решения кадрового вопроса. Были ли в России 1899 года яркие двигателисты? Оказалось, очень даже были. Один Густав Тринклер, чего стоит. Еще будучи студентом, построил компрессионный двигатель, гораздо более близкий к современным дизелям, чем тогдашнее творение Рудольфа Дизеля. Потом долго и плодотворно занимался двигателями, в том числе и двухтактными. Много ли вы сейчас найдете студентов, дипломный проект которых тянет на несколько полноценных патентов, за обладание которыми сразу начинается свара? Бывает, конечно, но редко. Так что пусть Гоша ему срочно письмо пишет, Густав сейчас как раз петербургский технологический заканчивается. И, наконец, я навестил народ в Абастумане. Там как раз обсуждалось место будущей Гошиной резиденции, типа, что лучше, Царское село, Гатчина или вообще Царицыно. Я сходу вступил в дискуссию, вопросив, почему не рассматривается Париж, Ницца и Монте-Карло. Насчет попить-пожрать и потрахаться там очень даже вполне. А вот вдруг мы захотим моторный завод построить, вроде ж собирались, да и аэродром. «Нам нужно, — продолжил я, — несколько обособленное место на железной дороге, вблизи приличного озера или реки, недалеко от крупных промышленных центров. В Питер и на самолете слетать недолго, а в случае экстренной надобности можно и мгновенно, через порталы». Маша слегка привяла, похоже, в мыслях она уже блистала в высшем свете Питера и Москвы. Но надо отдать ей должное ненадолго. Гоша даже заметить не успел. И включилась в поиск. После недолгих обсуждений мы наметили Серпухов, точнее, рядом с ним, на правом берегу Нары, где-то в районе женского монастыря. Гоша сделал пометку – завтра же отправить туда человека, осмотреться на месте. В конце обсуждения Маша задумалась. «Ладно, понастроим мы самолетов и мотоциклов, ну и еще не знаю чего. А стратегическая цель какая?» «Ясен пень, спасти Россию», – фыркнул я. «Чтобы она стала ого-го, а не пес знает чем». «Вот именно». Гоша с благодарностью посмотрел на меня, видно, решил, что я это абсолютно серьезно. «Я просто не имею права изображать стороннего наблюдателя, тогда как моя страна катится в пропасть. Не знаю пока как, но я обязан вмешаться». «Вот-вот, именно вмешаться. А чтобы иметь возможность это сделать...» Я полез было за сигаретами, но вспомнил, что в Гошиной резиденции не курят. «Нужна достаточно высокая должность. Нужен немалый финансовый вес. Нужен авторитет в разных слоях общества. Вот тут самолеты и помогут. Ну, сам подумай, приехал ты в Питер. Все значимые места уже заняты. А тут прямо говоришь Николаю, мол, у России уже есть воздушный флот. Нужен его главнокомандующий». «Точно», — слета ухватил идею Гоша. «Пожалуй, серьезного противодействия это не встретит. Никто не увидит во мне конкурента, скорее даже наоборот, и будут советовать Нике побыстрее именно так и сделать, пока я не начал еще на что-нибудь претендовать». «Тогда, чтобы не терять времени, — предложил я, — ты про это в своем ответе Николаю и напиши. Мол, да, имеют место быть успехи в покорении Пятого океана, в силу чего готов послужить вашему величеству на посту главкома ВВС». Следующий день мы посвятили занятию фотоделом, для того, чтобы в письме Николаю были не только слова, но и иллюстративный материал. Наснимали кучу кадров с самолетом на земле и в воздухе, Гошей в кабине и рядом с ней. В паре снимков на втором плане была Маша. Меня пока решили не засвечивать. Потом Маша поработала над этим в фотошопе, чтобы убрать всякую возможность по снимкам понять конструкцию аэроплана. Получившиеся скинули на флешку, в Москве мне предстояло сделать бумажные черно-белые фото. Ну и загнать очередную порцию Гошиного золота, ибо предстояли расходы.